Глава 7. «Добрый вечер. Вы уже определились с заказом?» Подошел к нашему столику симпатичный парень с блокнотом в руках. Аида тут же кокетливо поправила волосы и мурлыкнула. «Мне бокал мартини и фруктовую нарезку». Костя, листая меню, закатил глаза. «Ты бы еще ананасы в шампанском заказала, выпендрёжница». Эти двое просто обожали друг друга. И сколько я себя помнила, грызлись, как кошка с собакой. Пару раз мне даже приходилось реально разнимать их драки. Характер у обоих был не подарок. Мне двойную порцию виски с колой и мясной ассорти. Тем временем сделала свой заказ Ян, поднимая глаза на официанта. Всю дорогу, пока мы ехали в бар, он отмалчивался и не участвовал в разговоре. Да и сейчас был непривычно сдержанным и отстраненным, и это ужасно нервировало. «Мне то же самое, только без мясного ассорти», — выпалила я, захлопывая меню. «Гулять так гулять. Хлебнуть храбрости мне не помешает». «Не понял», — угрожающе протянул Костя. «Имею право, я совершеннолетняя». Откинувшись на диване, скрестила я руки. Грудь в глубоком декольте тут же соблазнительно приподнялась, привлекая внимание сразу двух парней — разомлевшего официанта и напрягшегося Яна. «Детского шампанского себе закажи, совершеннолетняя», — недовольно пробурчал брат, снова ныряя в папку с меню. Потерев пальцами висок, Ян усмехнулся и из-под лобья посмотрел на меня. В голубых глазах мелькнула знакомая хитрая улыбка. «Принесите то, что девушка заказала, только колы побольше», — тихо сказал он официанту, глядя при этом мне в глаза. «Колу отдельно, пожалуйста», — тут же воинственно отреагировала я. «Будет он еще тут распоряжаться. Я, может быть, из-за него и пошла по кривой». Официант, наморщив лоб, что-то записал в своем блокноте. Не удивлюсь, если там появилась лишь одна новая запись — «Придурки». «Вы двое, я смотрю, хотите с утра от похмелья маяться?» Прищурившись, посмотрел на нас Костя и сделал свой заказ. Много мяса и графин ягодного лимонада. «Да ладно тебе, заберешь машину завтра?» — хлопнула его по плечу Аида. «Выпей со взрослыми». Костя смерил девушку скептическим взглядом. «Думаешь, я забыл, как полгода назад забирал вас взрослых с выпускного и катал по городу, пока вы не протрезвеете, чтобы родителям на глаза показаться?» Мы с Аидой переглянулись. «Ну да, было дело. Но это же выпускной. Можно подумать, ты на свой выпускной играл в шахматы и обсуждал заданные на лето книги». Хмыкнула я, освежая в памяти события 4-летней давности. Кажется, тогда Костя заявился под утро пьяный в хлам и с какой-то девушкой. Мы с подругой расхохотались, ловя недовольный взгляд брата. Расслабленно откинувшись на мягком диванчике, я уже на автомате поправила верх платья и с интересом огляделась. Этот бар пользовался популярностью среди студентов, и даже в будний вечер все столики были заняты большими шумными компаниями. Какая-то девушка, пританцовывая с микрофоном в руке, от души выводила песню «Зиверт» «Беверли Хиллз». Свет приглушили, и центр зала постепенно наполнялся танцующими людьми. «Пойдем, конечности разомнем», — потянула меня за руку Аида. Ее темные глаза горели от нетерпения. Всю дорогу при парнях девушка держалась и не задавала мне вопросов. Но я-то видела, как ее разрывало от любопытства. «Колись давай, когда ты успела познакомиться с этим красавчиком», — прошипела мне на ухо Аида, когда мы вышли в центр зала. Приобняв подругу за плечи, я рассмеялась. «Странно. Я еще даже не успела выпить, но голова уже приятно кружилась, а тело жило своей жизнью». Плавно покачиваясь под музыку, я наклонилась к Аиде. «Я встретила его на улице, после того, как Богдан бросил меня. Про мост я решила не упоминать. Рука у подруги тяжелая, и мне запросто могло прилететь за то, что я так рисковала жизнью». «Продолжай», — затаило дыхание Аида. «И мы поехали к нему домой», — медленно проговорила я, распробовая каждое слово на вкус. «Господи, неужели я действительно согласилась на это?» «И...» Глаза подруги медленно расширялись. «И переспали. А утром я сбежала, пока он был в душе», — махом выплела я, как будто в прорубь с головой нырнула. Аида застыла с открытым ртом. «Ты прикалываешься?» Наконец отмерла она. Зажмурившись, я помотала головой. Непонятно, почему мои губы сами по себе расплылись в идиотской улыбке. Хотя чему тут спрашивается радоваться? Тому, какая я распутная особа? Подруга во все глаза смотрела на меня. Такого исхода события она не ожидала точно. «И ты даже ничего не рассказала, коза!» Обиженно воскликнула она и покосилась куда-то мне за спину. Я виновато пожала плечами и обезоруживающе улыбнулась. Аида мстительно прищурилась. «Учти, я с тебя не слезу, пока не услышу все в самых пошлых подробностях». Зловеще протянула она и добавила, наклонившись к самому уху. «А теперь сиськи вверх и не вздумай снова сбежать от этого самца». «Чего?» — не поняла я. «Через плечо!» — рассмеялась Аида и, отстранившись, развернула меня назад. И, конечно же, там стоял Ян собственной персоной. Стоял и сверкал своей сексуальной ухмылочкой. Судорожно сглотнув, я торопливо отступила назад и беспомощно оглянулась. Но от предательницы, гордо именующей себя подруга, уже и след простыл. Дождется она от меня подробностей. «Ты меня боишься, Крис?» — тихо спросил Ян, медленно приближаясь ко мне. Его бархатистый с хрипотцой голос звучал слишком соблазнительно для людного места. Как по мне, он был бы более уместен в закрытой спальне. Лицо тут же залилось жарким румянцем от воспоминаний того, что шептал Ян, когда прижимал меня своим телом к кровати. «А должна?» Игнорируя сконцентрировавшийся внизу живота жар, воинственно вскинула я подбородок. «Больше я не поведусь на сексуальную внешность и хищные повадки этого парня. Нет уж. Теперь он для меня исключительно не самый желанный сосед и друг моего старшего брата. А это лучший антивозбудин, потому что Костя просто-напросто прибьет нас обоих, если узнает, что мы занимаемся всякими неприличными вещами за его спиной». «Пойдем». Усмехнулся Ян и, взяв меня за руку, потянул к выходу. «Это что, похищение?» Я с надеждой покосилась на наш столик. Но Аиды с Костей там не было. «Где их, блин, носят, пока меня тут в наглую уводят?» «Твоя подруга времени не теряет». Резко притянув меня к себе, проговорил Ян и властным движением развернул в другую сторону. Шумно втянув воздух через нос, я уже хотела возмутиться, но тут увидела Аиду, нетерпеливо переминающуюся возле импровизированной сцены с микрофоном, и поняла, что лучше будет в данный момент притвориться мебелью и по-тихому смыться. Вот Костя, бедолага, не успел. И теперь с несчастным видом топтался возле восточной красавицы и готовился к худшему моменту в своей жизни. Даже не сомневаюсь, что Аида прям постаралась и выбрала самую проникновенную парную композицию. «Я не могу это пропустить», — простонала я, поднимая на Яна глаза. Он все еще стоял позади и приобнимал меня за талию. «Ты хочешь, чтобы твоя подруга засекла нас и вызвала на сцену?» — прошептал он мне на ухо. Его рука будто невзначай спустилась к моей заднице и слегка сжала ее. Вспыхнув, я отстранилась от парня и нервным движением поправила платье. Ян улыбнулся, не сводя с меня хищно поблескивающих глаз. Кажется, он ни секунды не сомневался в том, что в ближайшее время я снова окажусь в его постели. Но, боюсь, парня ждет большое разочарование. «Пойдем», — бросила я и, решительно взяв Яна за руку, сама повела его к выходу. «Нам действительно нужно уединиться и кое-что прояснить».